Глава 19. Фрэнки и Джонни. На следующее утро, после того, как мы провели упоительную ночь за разговором в автодоме, подобно двум подросткам, которые учатся узнавать друг друга, я нахожу Криса в гостиной. Он совещается с Джоном и Тельмой. Она спрашивает: «Хочешь кофе, Элли?» «Да, но не беспокойтесь, я сама справлюсь». «Я с тобой». Крис вскакивает. Мы не отошли и на три шага, а бабуля захихикала, как ребенок, узнавший жгучую тайну о том, как делают детей. «Ты ей рассказал?» «Конечно, нет». Крис весело смеется. Она уже была на ногах, когда я встала и заявила, что карты предсказали наш роман, и она сразу тебе об этом сообщила. «Ага, сообщила. Твоя бабушка гадала мне в тот самый момент, когда ты был почти готов оставить меня на улице в пеньюаре и в вьетнамках». «Ты сбежала, а я вернул тебя назад». Крис бросает на меня нежный взгляд. «Мы что, разыгрываем слащавую, глуповатую сценку?» «Кажется, да. И мне это нравится». «Не стесняешься бабушки?» «Нет, а ты?» «Ну, ситуация странная, но...» Он целомудренно чмокает меня в кончик носа. «Я таю, как паковый лед из-за глобального потепления». «Согласен, но она мне очень нравится. Сегодня утром я хотел одного — остаться с тобой в постели под одним одеялом. Увы». «Дети, мы вас ждем и слышим!» — звонким голосом произносит Тельма. Мы справляемся не без труда с одолевающим нас безумным хохотом и возвращаемся в гостиную, где я замечаю три огромных пакета из магазина у Евангелины. «Устраиваем костюмированное Рождество на 50 персон?» «Если бы», — улыбается Джон. «Вообще-то я сделал несколько покупок, потому что нам понадобишься ты в образе Линдси, долой свитера с оленями и эльфами». «Жаль, я начала привыкать к образу эльфа Пернаэля. Ладно, рассказывайте новости». «Как мы и предполагали», — начинает объяснять телохранитель. «Линдси, недолго думая, повесила на тебя всех собак. Крутой ход. Прорывной». От неожиданности я едва не давлюсь кофе. «То есть вы считаете удачей, что мое лицо украшает экраны всех телевизоров Америки? По-вашему, хорошо, что репортер терзал вопросами мою семью?» «Кроме эпизода со сгоревшей Ригой, он вряд ли понравился американцам. Все остальное, безусловно, нам на руку. Линдси загнана в угол, и ей придется рисковать». «Каким образом?» «По последним предположениям агента Торреса, Линдси уже обменяла наркотики на хороший куш на банковском счете. И если до сих пор не покинула американский континент, то только потому, что ждала денег от выкупа. Значит, у ФБР остался шанс взять ее. Спецкоманда прочесывает все аэропорты и отели Невады, чтобы отыскать преступницу как можно скорее. Если у них получится, Линдси не сможет нам навредить, и мы с твоей помощью займемся техасцами». «Перестань, Думба!» — приказывает Кэсси, гонясь за псом, который пытается позавтракать колпаком домового. Гадкий пес тормозит всеми четырьмя лапами и утыкается в один из мешков с аксессуарами. Кэсси хватает свой колпак и победным жестом скидывает руку вверх. «Видели? Видели? Он начал меня слушаться! Я буду дрессировщицей собак, как Элли!» «Придется еще немного поупражняться», — смеется Тельма, отбирая у Думба парик, который он вознамерился растрепать. «Это парик из белки, попавший под колеса грузовика?» — спрашивает девочка, и Джон удивленно вздергивает брови. У меня вдруг подъёкивает сердце. Срабатывает шестое чувство, включается интуиция. Не знаю, как еще это определить, но мне просто необходимо додумать мысль до конца. «Нет, Кэсси, но Джон не слишком наблюдателен. У меня стрижка под Линдси, но она брюнетка, а парик рыжий». «Да, я схватил сразу несколько штук», — он пожимает плечами. «Но ничего не понимаю в прическах и цвете волос, а миссис Гамильтон через 4 дня на 5 меняет внешний вид, так что...» «Ничего, получится идеально», — говорю я и напяливаю обслюнявленный парик на голову. «ФБР уже допросила Веронику?» «К сожалению, в Лос-Анджелесском районе сотни Вероник Доу, а времени у сотрудников было мало, так что они бросили это дело». «Я вспомнила о ней из-за цвета этой шевелюры. Какая-нибудь из камер снимает въезд во владение Гамильтонов?» «Да, одна фиксирует подъездную аллею от главного входа». Я встаю и под изумленным взглядом Криса принимаюсь рыться в пакете. «А у ворот есть записывающее устройство?» «Да, но изображение получается плохого качества. Оно снимает только лица людей, протягивающих руку к звонку. Почему вы спрашиваете?» «Можете не разыскивать Веронику Доу в Лос-Анджелесе. Вы наверняка обнаружите ее в одном из отелей в Неваде», отвечаю я и принимаю позу манекенщицы. «Представляю вам Элли Лобстер в образе Линдси, замаскированной под Веронику Доу». «О чем вы?» «Я наконец-то поняла, что не давало мне покоя. Вероника действовала стремительно. Встретила, довезла и бросила у ворот, как мешок с мусором, хотя элементарная вежливость требовала проводить вновь нанятую служащую до дома. У нее были рыжие волосы. Мне, конечно, следовало сообразить раньше. Мой дядя Морис много лет носит парик. Ужасного качества. Ладно, проехали. Вероника Доу — никто иная, как Линдси Гамильтон. «Я сейчас же предупрежу ФБР, Элли», — восклицает Джон. «Если она не сменила позаимствованное неизвестно у кого имя, ее смогут обнаружить раньше, чем планировали, и это будет невероятная удача». Крис и Тельма хвалят меня за редкую сообразительность, пока Джон звонит в бюро. Мы ошарашены этой маленькой победой. «Что делаем теперь?» — спрашивает Крис. Телохранитель приосанивается, как докладчик на трибуне, и излагает план. «Едем на место, берем с собой Думбо для большей убедительности и превращаем Элли в Линдси Гамильтон, а тебя, Крис, в двойника Карпентера. Вы должны будете заставить техасцев поверить, что Линдси и Стив встречаются. Постараемся выглядеть убедительными. Пусть Торрес руководит этой частью спектакля. Один из его людей внедрился к кровавым братьям. Он сможет внушить им, что обмен пока не состоялся». «Это не опасно?» — с тревогой в голосе спрашивает Тельма. «Безупречных планов не бывает», — отвечает Джон. «Но это единственный способ обмануть их, чтобы арестовать. Если не согласны, можно все отменить в любой момент, но тогда мы потеряем время, и они сумеют выпутаться. А Элли будет труднее обелить. Нужно получить признание или взять их с поличным». «Почему?» — удивляется Крис. «Потому что нам не хватает главного элемента пазла. ФБР не сумело выяснить, как доставляется наркотик и как его распространяют». «Значит, не будем терять ни минуты»,